Нана, пошли практиковаться со мной. Нет, Нана знает только смертельные техники. Нана выпучила свои большие глаза и надулась, решительно покачав головой. Все в порядке. Смертельные техники, это весело. Иди сюда, ты не сделаешь мне больно. Линк активировал тонкий слой пространственного щита. Хорошо. Как только она заговорила, Линк почувствовал ветер перед ним. Он прищурился и увидел, как Нана набросилась на него. Линк инстинктивно хотел использовать магию, чтобы противостоять ей. Мои магические инстинкты глубоко укоренились, но это тренировка фехтования. Я не могу использовать магию. Линк использовал базовый ход, чтобы заблокировать атаку. Цзинь. Он неожиданно заблокировал ее, но затем Нана изменила свою тактику. Она легко увернулась от меча Линка и нанесла удар ему в ребра. Там было его сердце. Если его поразят туда, он, несомненно, погибнет. Столкнувшись с этими чрезвычайно резкими движениями, Линк не мог думать достаточно быстро. Его меч не выдержал. Это полностью отличалось от практики в одиночку. Нана отступила назад и сказала своим бодрым голосом: «Мастер, ты проиграл». Линк не мог признать поражение. Он взмахнул своим мечом повелителя бури. «Еще раз, Цзинь». Линк снова заблокировал первый ход, но второй ход Наны порезал ему шею. Она сразу же отступила. «Мастер, ты снова проиграл». Линк наконец признался, что он был еще далеко от лучших бойцов. Он не мог не подумать, что бы я сделал, если бы рядом со мной был эксперт по боевым искусствам. Если ассасин был так близко к нему, и его скорость была похожа на скорость Наны, у Линка не было бы времени, чтобы разыграть заклинание. Он был бы мертв. В Фирумане нет таких могущественных ассасинов, и даже если они существуют, им трудно подкрасться ко мне. Но если я совершу ошибку и произойдет нечто настолько экстремальное, я ничего не могу сделать, кроме как умереть. В игре маги были сильны, но не были непобедимы. Их самым большим врагом были ассасины, потому что они были быстрые и могли молча приблизиться к магу. В реальном мире у Линка все шло довольно гладко. Большую часть времени он был тем, кто вызывал проблемы. Он редко был целью сильных ассасинов, но это не означало, что этого не произойдет в будущем. В игре были карьерные ограничения, поэтому магам приходилось страдать из-за ассасинов. Но здесь была настоящая жизнь. Если у вас было достаточно времени и энергии, вы могли бы научиться всему, что угодно. Рядом с ассасином не было времени читать заклинания, но найдется время для удара мечом. Учитывая это, Линк стал серьезным. Он взмахнул мечом и сказал: «Еще раз». После двух ходов Линк снова потерпел поражение. Снова. Два хода. Снова. Будучи побежденным 49 раз подряд, Линк наконец получил представление о ритме Наны. Нана набросилась как молния. Цзинь. Линк заблокировал удар. Нана нанесла удар в живот Линка. Опустив меч, Линк снова заблокировал его. Цзинь. Два хода заняли 0,1 секунды. Основные движения меча были очень легкими, и разум Линка был расслаблен. В течение этого времени он мог использовать пространственную сферу, чтобы отодвинуть противника в сторону, увеличив расстояние между ними. Но поскольку это была тренировка, Линк подавил желание использовать заклинание. Он продолжал использовать свой меч. Он потерпел неудачу на третьем ходу. Снова. Как маг, Линк умел находить образец для подражания. После долгой совместной практики он мог понять суть техник Наны. Это были только вариации базовых техник. По сравнению с заклинаниями картина была предельно простой. Если он знал схему, он мог воспроизводить основные приемы. Они снова начали драться. Цзинь. Линк потерпел поражение после двух ходов. Нана хихикнула. «Мастер, ты сдаешь позиции. Я еще не научился. Просто подожди немного. Боевые искусства не могут быть усовершенствованы мышлением. Его тело тоже должно было тренироваться. В противном случае он не мог воплотить свои мысли в реальности, всегда был бы на один удар медленнее, чем враг. Это убило бы его в настоящей битве. Нане не будет скучно. Если Линк скажет снова, она немедленно нападет». Примерно после 80 раз Линк мог последовательно блокировать 5 ходов Наны. После этого Линк терпел неудачу из-за его выносливости, а не из-за его навыков. «Мастер, вы хотите попробовать еще раз?» «Нет, этого достаточно. Давайте на сегодня остановимся. Мне нужно тренироваться». Другие воины были бы убиты после одной ошибки, но у Линка была умная и мощная волшебная марионетка. У него также были заклинания для защиты. Он мог постоянно учиться на своих ошибках. Таким образом, опыт, который он получил за этот короткий период, уже превзошел большинство воинов в крепости. Когда он снова начал практиковаться, Линк не чувствовал себя таким же бездумным, как раньше. Методы Наны появились у него в голове, и он начал ориентироваться на них. Он чередовал мышление и практику. Он был полностью погружен в обучение. День прошел в мгновение ока. На этот раз Линк тренировался, пока не был совершенно истощен. Все его тело ныло от боли. Этого не происходило с тех пор, как он получил силу дракона. Перед сном он совсем не хотел шевелиться. Он уснул, как только его голова коснулась кровати. Проснувшись, Линк почувствовал себя полным энергии. Прикоснувшись к своим мышцам, он обнаружил, что они выпуклые и твердые. Сила дракона творила чудеса. Он снова проверил свою статистику. Линк Марани, благородный, уровень 8 драконий маг, безупречная сила дракона, 6800, скорость восстановления, 12105 очков в секунду, текущая скорость восстановления, 20 очков в секунду, основное оружие, пылающий гнев небес. Он на самом деле достиг 8-го уровня, и верхний предел силы дракона увеличился на 300. Эта скорость была очень высокой. Кажется, тренировка моего тела – это хороший способ увеличить силу дракона. Линк имел представление о природе силы дракона. В двух словах, используйте ее, а потом не используйте. Он встал и умылся. Вытащив группу сонных и ошеломленных магов на тренировку, Линк снова начал практиковаться с мечом. «Нана, иди сюда, потренируйся со мной». Линк активировал свой щит. На этот раз Нана не колебалась. Ее кинжал ударил, как только Линк закончил говорить. Звон, ляск, ляск, ляск, непрерывно раздавались звуки боя. На этот раз Линк выступил исключительно хорошо. Его тело было сильнее, чем вчера и, что удивительно, он мог не отставать от Наны. После блокирования 26 ходов Линк потерпел неудачу, потому что не мог больше идти с Наной в ногу. Это поражение больше не было связано с навыками Линка. Вместо этого это было из-за его силы. «Мастер, вы не так сильны, как я. Вы на уровне 7, поэтому нормально, что вы не можете блокировать меня», сказала Нана. В боевых искусствах сила была самым большим преимуществом. Независимо от того, сколько трюков вы знали, бесполезно блокировать удар, превосходящий по силе. Я понял. Теперь он все еще использовал базовые приемы, сражаясь с Наной, но эти движения совершенно отличались от тех, которые он использовал во время тренировок. После его тщательного исследования, движения Линка были наполнены каким-то духом. Они казались простыми, и каждый ход был ясен. Но по какой-то причине он мог заблокировать головокружительно быстрые движения Наны. В этот момент Линк мог двигаться, как хотел. «Моя техника в порядке, но мне не хватает силы. Мне нужно стать сильнее». «Да, нужно усердно тренироваться. Поднять силу дракона». После этого Линк перестал читать. Он начал навязчиво тренироваться с мечом и использовать всю силу дракона. После этого он умылся и уснул. На следующий день, после занятий с магами, он снова начал тренироваться. Это продолжалось в течение 5 дней. Маги могли легко управлять магической печатью слалома душ. Чтобы избежать ошибок, Линк продолжил тренировать их и увеличил продолжительность до 5 часов в день. Каждый маг значительно улучшился после столь напряженных тренировок. Некоторые, бывшие на вершине 6-го уровня, уже вошли в 7-й краткий уровень. Конечно, Линк продолжил обучение фехтованию. Еще через 3 дня сила Линка, наконец, догнала его силу дракона и достигла 8-го уровня. Теперь, когда он сражался с Наной, они могли драться без перерыва. Они могли обменяться более чем 300 ударами без неудач. Линк все более и более адаптировался. Со временем Линк перестал удовлетворяться ответом на атаки Наны. Он начал активно атаковать. Каждое его движение заставляло противника совершать небольшую ошибку, пока он не потерпел неудачу при их накоплении. Если Конорси придет и увидит, как Линк это делает, он точно будет изумлен. Это была техника уровня мастера, но Линк нашел ее естественной. Механизмы фехтования были просты. Он даже успел бы наложить заклинание в процессе. Один ход, два хода, три хода. После 10-го хода Линк почувствовал недостаток в движении Наны, как и ожидалось. Да, она действительно допустила ошибку, вызванную Линком. Каждое движение прибавляло к этому недостатку, пока он не был достаточно большим, чтобы Линк мог его использовать. Линк немного сосредоточился и ударил в брешь. Цзинь. Он ударил Нану по ребру. Это было просто прикосновение, но Нана была вынуждена отшатнуться. Она не восстановила равновесие, пока не сделала десятки шагов назад. «Мастер, Нана проиграла». Она уставилась на него своими большими глазами, и ее брови опустились вниз. Она выглядела грустной. Линк усмехнулся. Он счастливо сказал: «Давай, давай сделаем это снова. Я помогу тебе исправить твою ошибку». «Хорошо». Двое медленно сражались. Перед тем, как появился недостаток, Линк указал: «Смотри, если я сделаю этот ход, а ты заблокируешь его таким образом, после этого появятся проблемы. Если я продолжу дальше, я усугубляю твою ошибку. После 10 ходов ошибка будет достаточно большой, чтобы быть фатальной». Мозг Наны был ограничен ее опытом и не был слишком проворен. Она любила полагаться на скорость. Это не было проблемой против обычных бойцов, но она определенно проиграет сверхмощному противнику, умевшему планировать. Линк был просто слишком умен. По сравнению с пространственной магией, боевые искусства были похожи на математику в детском саду. Сосредоточившись на тренировках в течение полугода, исключая мощные боевые приемы, Линк был на невероятном уровне для обычных приемов фехтования. Что касается боевых приемов воина, Линк не должен был их изучать. Какая техника боя была более сильной и гибкой, чем заклинание? В каком-то смысле заклинания были самыми мощными боевыми приемами в мире. После того, как Линк терпеливо объяснил, Нана кивнула. Она все поняла. «Таким образом», Линк сказал, «еще раз». На этот раз Линк использовал 50 ходов, чтобы победить Нану. Его план изменился, но Нана не поняла его. Она снова была обманута. Когда она поняла, что что-то не так, было уже слишком поздно. «О, это интересно. Продолжай». Интерес Линка возрос. После обучения Наны этому новому трюку, они снова начали сражаться. На этот раз он победил Нану за 30 ходов. Его тактика снова изменилась, становясь все более и более креативной. «Мастер, ты каждый раз меня обманываешь». Нана снова проиграла. «Иди сюда, я научу тебя». Линк усмехнулся. Нана серьезно принялась за учебу, но Линк снова изменил свою тактику в следующем бою, и она снова проиграла. Однако на этот раз она продержалась 80 ходов. Она развивалась. Не говоря ни слова, Нана узнала новый трюк и снова начала сражаться. На этот раз Линку было тяжелее. Ум Наны не был гибок, но она училась очень быстро. Она сразу узнала об уловке, о которой только что подумал Линк, но так было веселее. Пока Линк отлично проводил время, прибежал офицер, который едва перевел дыхание. «Мастер, темная армия появилась на границе темного леса. Герцог хочет поговорить с вами». Линк стал серьезным. «Я немедленно иду к нему». Глава 362. «Мы должны победить». Линк снял тренировочную рубашку и переоделся в более удобную магическую одежду. Что касается меча повелителя бури. Что ж, Линк полюбил его и решил сохранить его при себе. 5 минут спустя Линк был готов и последовал за офицером в центр цитадели. Добравшись до зала, он обнаружил, что все собрались, включая религиозного лидера. Религиозного лидера звали Иннос, и он был 50-летним мужчиной с нежными глазами и тонкими бровями. Он был немного полноват в талии, признак легкой жизни. В Фирумане церковь не вмешивалась в дела политики и войны. Если бы не появление темного змея, он не пришел бы на эту встречу. Увидев Линка, он слегка улыбнулся, а затем закрыл глаза, мирно сидя в своем кресле. Герцог Авель и его офицеры были одеты в военную форму. Сам герцог Авель был только воином 5 уровня, но в униформе командира он выглядел очень внушительно. Он спросил Линка: «Сэр Линк, как продвигается магическое образование? У них было достаточно практики. Если никто не вмешается, с печатью не должно быть никаких проблем», — заверил его Линк. «Отлично», — герцог Авель сказал, в волнении ударяя кулаком о стол. Затем он сказал: «Мечник рассвета поведет 3000 серебряно-белых воинов щита, чтобы окружить строй и защитить его от врагов». Конорси был в зале. Однако, несмотря на свое индивидуальное боевое мастерство, он родился простолюдином и не занимал руководящего поста в армии. У него не было особого мнения в этой структуре командования. Он стоял в стороне. Слушая команды герцога, он поклонился Линку, выглядя очень уверенным в себе. Серебристо-белые воины щит были самыми сильными в королевстве и были на всем уровне 4 го уровня. Командиры были как минимум 5 го уровня. С более чем 3000 из них Конорси был уверен, что защитится от любых врагов. Иннос заговорил: «Руководители церкви будут управлять стеной священного света, чтобы защитить магическую печать. Это будет, кстати», — Линк выразил свою благодарность. После этого остальные командиры начали обсуждать свой план атаки. Все это было о военной стратегии, в которой Линк плохо разбирался. Линк молча стоял рядом, наблюдая и обращая пристальное внимание на детали. Ему нужно было убедиться, что он знает, что происходит на поле боя. Посреди зала была волшебная песочница, в которой отображался симулятор битвы. Около 50 миль вокруг крепости Арида. Группа офицеров собралась вокруг этой песочницы, чтобы обсудить стратегию. Послушав некоторое время, Линк получил представление об общем развертывании войск. На линии обороны с железными стенами находились первая, вторая и третья армии королевства Нортонов. Первая армия была самой сильной, 70 000 воинов, собранных в крепости Арида. В крепости было также 3000 воинов-гномов, 2000 мушкетеров. Ебба привели с собой одну команду дирижаблей, состоящую из трех основных атакующих кораблей и 10 небольших оборонительных кораблей. Они также принесли с собой 100 волшебных пушек и разместили их вдоль городской стены в резерве. Последней силой были высшие эльфы. Хотя они были самыми маленькими по численности, каждый из них был магом 6-го уровня или выше. Они также были главной силой, формирующей формирование слалома душ, поэтому армия не могла без них обойтись. Что касается их противников, темных эльфов, сообщалось, что их было более 10 000. Кроме того, все они были очень сильны, и по крайней мере 10% из них были демонами высокого уровня. Хуже всего было то, что им еще предстояло обнаружить местонахождение армии демонов. Никто не смел недооценивать армию демонов. У них не было никакой другой информации о темных эльфах, поскольку они полностью заблокировали темный лес. В конце дискуссии герцог Абель вздохнул и сказал: «У нас нет другого выбора, нам нужно строить нашу оборону вокруг этой крепости. Хотя мы, люди, имеем численное преимущество, у нас не хватает достаточно сильных воинов. Если мы приведем бороться с демонами и столкнуться с ними в дикой природе, у нас не будет шансов». Все молчали. Линк принес известие, что среди армии демонов было много демонов высокого уровня. Многие из них были как минимум уровня 7 и 8 уровня. Армия такой силы заставит кого-нибудь дважды подумать, прежде чем сражаться против них. Что касается этого, Линк также чувствовал себя беспомощным. Он знал, что даже с преимуществом крепости Арида, эта битва все еще будет кровавой. В темном лесу, лагерь темной армии, они точно так же обсуждали свою стратегию атаки. Для этой битвы темные эльфы также развертывали всех своих самых сильных экспертов. Все члены Совета Серебряной Луны были здесь, включая лидера Совета Романда. Романд был единственным магом 8-го уровня среди темных эльфов. Однако его сила была так близка к 9-му уровню, что он был почти на грани прорыва. Среди темных эльфов его слава и сила были чрезвычайно высоки. Однако он интересовался только магией и не интересовался политикой. Тот, кто действительно заправлял вещами, был Аймонс. Естественно, командующим темной армией был Аймонс, обладатель божественного оружия. На поляне также был один особый человек. Она выглядела как девушка-человек, ростом около 4-5 футов. На ней было простое черное хлопковое платье. У нее были длинные черные волосы, которые простирались до ее талии и выглядели как шелковистые, как вода. Ее кожа была светлой, как снег, и ее черты были очень выраженными. Ее губы были красными, зубы были ярко-белыми, а глаза были особенно красивыми. Эта нежная девушка стояла на лесной поляне в окружении темных эльфов, похожих на вампиров и злобных демонов. Она выглядела как молодой ягненок, оказавшийся в окружении волков. Странно, все относились к ней с уважением, и это было особенно так для демонов. Несколько человек стояли на коленях перед ней, облизывая ее ноги. Это потому, что она была дочерью владыки бездны Назамы, посланной им, чтобы командовать армией демонов. В это время Аймонс сделился стратегией атаки, чтобы напасть на крепость Арида на юге. Когда он был посреди своего разговора, девушка прервала его. «Сэр Аймонс, Линк уже почти полмесяца находится в крепости Арида. Вы можете не подумать, что он нашел способ противостоять божественному оружию, но я не согласна. Что вы имеете в виду, ваше высочество? Я считаю, что в наихудшем сценарии следует учитывать возможность того, что Линк сможет противостоять силе божественного оружия. Нам нужно придумать запасной план, в котором божественное оружие больше не действует», — сказала молодая девушка. Ее голос был резким, как желтые птицы в южном лесу Гервент. Лаундиил согласился с ней. Он сказал тихим голосом: «Учитель, возможно, нам следует подготовиться и к такой вероятности». Аймонс задумался над этим, а потом кивнул. «Ваше высочество, у вас есть предложение?» «У меня? Нет, я просто буду наблюдать со стороны». «Романд, Ты разве не председатель Совета Серебряной Луны? Я не вижу, чтобы ты что-то говорил. Разве ты не собираешься придумать что-нибудь? Заклинание против Линка. Роман слегка кашлянул и сказал. Ну, у меня есть несколько подготовленных заклинаний. Мы вновь обнаружили потерянное заклинание, известное как «Луна уничтожения». Это заклинание требует 50 магов 5-го уровня для совместной работы, и оно может выпустить силу, эквивалентную легендарному заклинанию 11-го уровня. Я считаю, что даже если противник хочет сделать божественное оружие неэффективным, ему придется полагаться на формирование магического заклинания. Это заклинание может разрушить формирование заклинания, которое создает враг. Это неплохо. По крайней мере, ты не тратил время впустую, улыбнулась черноволосая девушка, хлопая в ладоши. Затем она сказала, ну, у меня больше нет идей. Пожалуйста, продолжайте, я просто посмотрю со стороны. Аймонс продолжил дискуссию. Послушав некоторое время, черноволосой девушке стало скучно. Она зевнула и сказала черной тени рядом с ней. Ноя, как у тебя дела с ассасинами темных эльфов? Эта черная тень, естественно, очень уважительно относилась к девушке. Он отдал честь, сказав, ваше высочество, дело плохо. Темные эльфы слишком слабы, ни один из них не выше 7-го уровня. Если бы мы должны были проникнуть в крепость, чтобы достать Линка, они не сгодились бы даже на пушечное мясо. Они только предупредят врага и создадут мне трудности. Разве вы не должны идти один? Черноволосая девушка в шоке открыла рот, казалось бы, взволнованная. Ваше высочество, не волнуйтесь, убийца сильнее, когда он один. Как только битва начнется, Линк продержится не более получаса, сказал Ноя. Ха, ты так уверен? Черная девушка кивнула головой, но не стоит недооценивать его. Он легко убил Месамье. Вот, возьми это, мой отец хотел, чтобы я передала его тебе. Девушка вручила Ноя кольцо в форме черепа. Ноя посмотрел на него и тут же упал на землю. Его голос дрожал, когда он сказал, «Ваше высочество, это так дорого, я, что, быстро возьми его. Мой отец хотел, чтобы я дала его тебе. Тебе не позволено допустить провала. Если ты это сделаешь, ты знаешь, что произойдет». Ноя взял кольцо двумя руками и сказал, «Если бы у меня было это клятвенное кольцо и все равно не получилось, я больше не смог бы встретиться с лордом. Если бы Линк увидел это кольцо, он бы сразу был в шоке». В игре было описание кольца. Клятвенное кольцо, уровень, легендарный, эффект 1. После оснащения этого кольца пользователь будет существовать в другом измерении. За исключением момента атаки, пользователь не будет подвержен никаким другим атакам. Эффект 2. Пользователь может создать два иллюзорных клона, которые могут поменяться позициями с пользователем в любое время. Примечание. Любой ассасин, обладающий этим, станет величайшим кошмаром в жизни. Это кольцо было почти легендарным предметом для ассасинов. Как Ноя не мог быть тронут, он медленно надел кольцо и почувствовал тонкую мембранную форму вокруг своего тела. Его тело стало наполовину иллюзорным и наполовину реальным, как будто он был плавающим облаком газа. Тем временем Аймонс и остальные завершили обсуждение. Они определили, что наступление пойдет поздно ночью. Аймонс громко заявил, «Все, пожалуйста, помните, что мы сражаемся не в одиночку. На южном краю королевства Нортон находятся наши союзные войска. Я только что получил известие, что королевство Дилонга начало свою атаку на лес Гервент. Я уверен, что новости приведут крепость Аридов в хаос. Так что в предстоящем сражении мы должны победить». Глава 363. «Тогда не трогай меня в будущем». Возвращаясь к башне магов из командного зала, дух Линка был слаб. На обратном пути он внезапно увидел бегущего разведчика. Выражение лица мужчины было тревожным, а его шаги были неловкими. Его одежда была покрыта пылью и грязью. Он пробежал мимо Линка, проскользнул сквозь уходящих генералов и побежал прямо в зал. Только высшие должностные лица могли войти в зал. Увидев странного разведчика, все почувствовали, что что-то не так. Все они остановились и переглянулись. У Линка тоже было плохое предчувствие. Он остановился и подождал, пока герцог Авиль позовет их, чтобы собраться. Но как ни странно, этого не произошло. После того, как разведчик вошел в цитадель, он не появился снова. В зале было так же спокойно, как и раньше, как будто ничего не случилось. Увидев это, генералы сочли это странным, но вскоре они ушли. Все они были заняты. В критической точке перед финальной битвой было много работы. Линк не ушел. Мало того, Он даже пошел вперед. Теперь его зрение было потрясающе хорошим. Одежда разведчика была ужасно грязной, но он все еще смутно видел эмблему на ней. Это был рычащий золотой лев. Только солдаты города Горячего Источника могли носить золотого льва. Это означало, что посланник приехал из столицы. Судя по его взгляду, столица была в беде. Линк вернулся в зал. Казалось, ничего не произошло. Однако Линк не видел герцога Абеля. Герцог все еще сидел, когда Линк ушел раньше. Он остановил офицера и спросил, где герцог. Увидев, что это был Линк, офицер указал на лестницу. Он пошел в библиотеку. «О, запиши, что я собираюсь навестить его сейчас же». Это было правило армии, что встречи тет-а-тет с генералом должны быть зарегистрированы. В надлежащем процессе сообщение будет отправлено после записи, и можно было посетить генерала после получения разрешения. Линк явно не нуждался в этом. Он прошел наверх и в библиотеку герцога. Он слегка постучал. «Я занят». Голос герцога донесся из комнаты. Он звучал нормально, но Линк слышал беспокойство. «Боюсь, что-то действительно случилось». Используя магическую руку, Линк открыл замок и толкнул дверь. В комнате было два человека. Одним из них был тот посланник. Теперь он набивал желудок едой со столика в углу. Он явно был голоден. Герцог сидел за длинным столом, уставившись на письмо, покрытое потом и кровью. Линк закрыл дверь. «Что-то случилось со столицей?» Он спросил. «Дай угадаю, Дилонга внезапно атаковали, их армия прошла через лес Гервент, направляясь прямо в город Горячих Источников. По крайней мере, 10.000 солдат всегда находились в городе Горячих Источников. Было нелегко победить, поэтому Линк не слишком волновался». Герцог глубоко вздохнул и опустился на свое место. В то время разведчик добрался до вина на столе и уже собирался пить. Линк с помощью руки волшебника забрал его чашу и наложил заклинание сонливости. Мужчина был уже измотан. С заклинанием он заснул без звука. Волшебство вспыхнуло в его руке, и бутылка вина растворилась в песке. «Нет смысла убивать верного посланника, чтобы скрыть эти новости», — сказал Линк. «Дайте ему поспать. Когда он проснется, он все забудет». Герцог смотрел на небо безжизненными глазами. «Мастер Линк», — пробормотал он, — «ситуация хуже, чем вы думаете». Когда посыльный ушел, внешние стены города Горячего Источника уже были пробиты. Все удерживают внутренний город. В противном случае его величество не отправило письмо с просьбой для подкрепления. Он передал письмо Линку, который взял его рукой мага. Сканируя его, его зрачки сжались. «Темный маг Андрей и синдикат, это действительно кризис». Герцог Абель взглянул на Линка и вздохнул. «Что мне делать? Оставить Ариду и отправляться на юг, чтобы помочь? Нет, я не могу этого сделать. Если темная армия не будет остановлена в крепости Арида, это станет катастрофой для всего человеческого мира. Темная армия устремится на юг, как потоп. Все на их пути умрет. Кроме того, отправлять подкрепление сейчас будет слишком поздно». Он мог скрыть эту новость, только пытаясь убить посланника. Этот тонкий лист бумаги держал такой тяжелый вес. Линк медленно положил письмо на стол. «Финальная битва неизбежна, и никаких проблем не должно быть. Извините, что вмешался». При этом белый свет светился вокруг Линка. Он исчез из библиотеки и вернулся в башню магов. В библиотеке герцог Абель зажег пламя и сжег письмо. Затем он вытер лицо, вытирая все тревоги и разочарования. Когда он опустил руку, могущественный генерал вернулся. Вернувшись в башню магов, Линк почувствовал необъяснимое беспокойство. Мир был пронизан парами, и из каждой щели просачивалась тьма. Он уже сделал все возможное, но опасность все еще надвигалась, даже ухудшаясь. Если город Горячих Источников подвергся нападению, как насчет магической академии Истков? Как насчет Ферди? Селин, все будет в порядке? Мысли излились в голове Линка, почти сводя его с ума. «Мастер, что не так?» – раздался четкий голос Наны, шокирующий Линка. «А нет, у меня в голове бардак. Я все еще должен завести волшебную печать. Я не могу мешкать». Его библиотека находилась на верхнем уровне башни магов и включала в себя одностороннее стекло. Отсюда он мог видеть темный лес. Опрокинув стул, Линк заставил себя сесть и спокойно посмотреть на темный лес, не двигаясь. Время шло медленно. Его хаотичные мысли ослабли, и, наконец, он глубоко вздохнул. «Я был нетерпеливым. В Ферде много башен магов, есть много сильных бойцов, и пистолет Селин тоже очень силен. Я оставил ей много пуль. Андрей только уровня 7. Если он посмеет прийти, несколько пуль прикончит его». Думая об этом, Линк постепенно успокоился. Именно тогда в его видении появилось сообщение. Это была миссия. Активировать миссию. Крепость Арида. Описание миссии. Защитите крепость Арида от темной армии. Первая награда миссии. 300 очков Омни. Вторая награда миссии. Один кристалл полного пополнения. Уровень 10. Кристалл полного пополнения. Легендарная составная часть. Эффект. Этот предмет может пополнить любое истощенное легендарное оружие. Видя это, у Линка появилась идея. Он взглянул на меч повелителя бури на его талии, и появились характеристики меча. Уровень. Легендарный. Текущее состояние. 1-100 истощенный. Кристалл пополнения может определенно перезарядить этот меч. Однако уровень был слишком низким. Вероятно, он не мог полностью зарядить его, но все же мог немного помочь. Какая жалость. Было бы здорово, если бы я мог использовать меч во время этой битвы. Нет, дух меча, вероятно, не позволит мне использовать его. Ах, как это раздражает. Когда ему стало грустно, голос духа меча прозвенел в голове Линка. Кто сказал, что я не позволю тебе использовать меня? Разве ты не использовал меня все это время? Линк пожал плечами. Это считается, для тренировки мне сгодился бы любой меч. Я просто использовал тебя для удобства. Тогда не трогай меня в будущем. Линк почувствовал перемену и быстро сказал. Прости, я действительно использовал тебя. С этими словами Линк вспомнил свои слова и все еще чувствовал, что что-то не так. Хорошо, хорошо, я прощаю тебя. Мне просто не хватает энергии прямо сейчас. Твоя сила дракона должна быть способна перезарядить меня, но это не очень эффективно. Если ты начнешь заряжаться прямо сейчас, я должен восстановить силы к завтрашнему дню. К тому времени я по крайней мере буду сильнее твоей палочки пылающего гнева небес. В самом деле, Линк был в восторге. Поторопись, дух меча торопил его. Счастье Линка длилось недолго. Он быстро подумал о другой проблеме. Я не знаю никаких заклинаний молнии. Это не будет эффективно, даже если я перезаряжу тебя. Меч использовал ветер и силу молнии. Линк не знал ни одного из них. Дух меча был тих, как будто думал о чем-то. Через 10 секунд он сказал. Посмотри на мою рукоять. Ты видишь темно-красную руну? Да, сказал Линк. Капни туда свою кровь. Что это значит? Если ты хочешь использовать меня, вложи свою кровь. Дух меча не собирался объяснять. Линк сделал, как сказал, и порезал пальцем лезвие. Кровь потекла. Как ни странно, кровь изначально была ярко-красной, но в тот момент, когда она коснулась руны, она превратилась в полупрозрачную каплю воды. Все покраснение было поглощено мечом. В следующий момент Линк почувствовал, как меч начинает вибрировать. Затем паутина трещин появилась на теле меча. «Спеши, твоя сила! Мне нужна твоя сила!» Голос духа меча был торопливым. Линк без колебаний добавил в меч драконьей силы. Его верхний предел был 6900 и был в середине уровня 8. Теперь он был самым сильным из крепости Арида. Однако ничего не произошло, когда он излил силу в меч повелителя бури. Как грязь, падающая в море, она просто исчезла. Сила дракона Линка была истощена почти мгновенно. На мече появлялось все больше и больше трещин. Наконец раздался треск, и меч превратился в бесчисленные осколки. После минуты покоя кусочки сгруппировались обратно. «Сила, сила!» — кричал дух. Скорость восстановления силы дракона Линка теперь составляла 18 очков в секунду. Он излил свою силу в меч, как только она восстановилась. «Слишком медленно, слишком медленно! Мне нужно больше, больше!» — кричал дух. Скорость восстановления Линка была связана с энергией в окружающей среде. Если он хотел выздороветь быстрее, ему нужна где-то более высокая энергия. Какое место было больше энергии? Вулкан Назара. Это было в 400 милях от крепости, и Линк быстро отбросил этот вариант. Элементарный бассейн? Нет, его тело отвергло элементы. Пока он думал, Линк вдруг поднял голову. Сегодня была отличная погода, и солнце уже вышло. Линк немедленно побежал к крыше башни магов. Он наложил заклинание и выпустил огромную пространственную сферу. Сфера была более 300 футов в ширину. Внутри него частота была только слегка искажена, но она действовала как огромная линза, фокусируя весь солнечный свет прямо на Линка. Он почувствовал на себе тепло, и его одежда быстро обгорела. Все было хорошо, его тело было в порядке. Проверяя скорость восстановления, он обнаружил, что теперь она составляет 64 очка в секунду, в то время как он использовал 5 в секунду для поддержания пространственной сферы. В целом, скорость восстановления все еще была в 3 раза выше, чем раньше. Этого достаточно? Линк спросил. Похоже, меч перегруппировался по крупицам. Через 2 часа Линк положил в общей сложности 450 000 очков силы дракона, чтобы завершить меч. Форма была другой. Канавка в центре исчезла, и на поверхности появились темно-красные чешуи, похожие на чешую дракона. Клинок был теперь кристально-красный. Тело было широким, а клинок был изогнутым. Рукоять была составлена из 2 переплетенных хвостов дракона. Она также была покрыта мелкими чешуйками и была гладкой на ощупь. Линк проверил характеристики меча. Он полностью отличался от меча Повелителя Бури. Даже имя изменилось. Приглядевшись, он выпучил глаза. Этот меч идеально подходил для него. Глава 364. Битва началась. 1. В поле зрения Линка информация о мече Повелителя Бури изменилась на эту. Гнев короля драконов. Пылающий огонь заставит весь мир замолчать. Уровень. Легендарный уровень для начинающих. Состояние. Полупечать. Эффект 1. Потребляя 1000 единиц силы дракона, можно активировать гнев короля драконов, увеличивая силу пользователя в 10 раз, скорость в 5 раз и выносливость в 2 раза. Эффект 2. Все магические атаки увеличиваются на 700%. Эффект 3. Несравненная острота. Этот клинок может прорезать не только физические тела, но и магические заклинания. Эффект 4. Все атаки могут стать атаками по площадям с радиусом 600 футов. Урон по площади составляет 10% от урона атаки. Примечание. Только сильнейшие воины имеют право владеть мной. Сердце Линка забилось быстрее. Он посмотрел на меч в его полузапечатанном состоянии. Ты все еще не закончен. Как я могу сделать тебя сильнее? Тебе не нужно беспокоиться об этом. Но в любом случае, ты можешь ввести в меня любую лишнюю силу дракона. Это поможет мне быстрее сломать печать, ответил дух меча. Понятно. Линк прикрепил новый легендарный меч к своей талии и вынул палочку пылающего гнева небес. Эта палочка была все еще полезна. Под воздействием всплеска маны волшебство, примененное волшебной палочкой, было все еще немного сильнее, чем от волшебного меча короля драконов. Во время боя он мог владеть мечом в правой руке и палочкой в левой руке. Наконец небо стало темным. Линк вернулся в свою комнату с балкона башни магов. Было еще рано, а Линк еще не устал. Он практиковал некоторые основные движения меча в своей гостиной. После этого, когда он готовился взглянуть на магические книги, в дверь постучали. Тук-тук, Линк указал на дверь, и она открылась. За дверью были 2 высших эльфа, Милда и Рамилсон. «Вы проснулись?» «Пожалуйста, заходите», — сказал Линк. За последние несколько дней практики они вдвоем работали, стирая руки в кровь, да так, что Линк видел темные круги вокруг их глаз. На этот раз, однако, они выглядят более энергичными, чем раньше. Когда они вошли в комнату, Милда взяла стул и села, а Рамилсон встал позади нее. «Мы тренируемся завтра?» — спросила Милда. Она с любопытством посмотрела на меч в руке Линка. Однако она знала, что у каждого мага были свои секреты, поэтому она не спрашивала. «Завтра?» «Да, а почему бы и нет? Но мы сделаем всего несколько простых упражнений, чтобы не утомляться». Линк тоже сел. У него было смутное ощущение, что война скоро начнется. Поскольку магическая печать уже была подготовлена, он решил расставить приоритеты, убедившись, что маги достаточно отдыхали. «Это хорошо», — сказала Милда с облегчением. «Мы действительно вымотались за последние несколько дней», — Рамилсон добавил. «Ну, мы же и получили некоторые преимущества. Моя мана значительно увеличилась и к настоящему времени достигла уровня 7. Кроме того, ее высочество достигло пика уровня 7. Это здорово, это большое улучшение», — похвалил их Линк. Принцесса Милда засмеялась. «Мы никогда не сравнимся с тобой. Я чувствую, что в твоем теле скрывается сила дракона. Это подарок королевы красных драконов». Сила королевы красных драконов была как семя, которое дало Линку много преимуществ. Называть это подарком не было неправильно. Линк кивнул головой, говоря: «Верно. О чем ты хотела поговорить?» «Да, это довольно серьезно». Когда она сказала это, принцесса Милда вынула письмо. Это письмо было в форме листа и имело на себе отпечаток дерева. Печать была уже разорвана. Принцесса Милда сказала: «Это письмо было написано моей матерью. Она, королева высших эльфов, она также является представителем изумрудного круга. Она сообщила мне о печальных новостях». Линк взял письмо и достал из него бумагу, кратко просматривая содержимое. Когда он это прочитал, его сердце замерло. У него были смешанные чувства по этому поводу. В этом письме королева написала, что глаз изумрудного круга обнаружил, что плотность манефирумана постоянно увеличивается, что приводит к искажению природных законов мира. Изумрудный круг рассматривал это как очень серьезную проблему, не менее серьезную, чем бедствие Маны 2000 лет назад. Королева приказала принцессе Милде немедленно вернуться на остров Рассвета сразу после отражения атаки темной армии. Что порадовало Линка, так это то, что он больше не сражался в одиночку. Изумрудный круг обнаружил проблему. Это было замечательно. Что шокировало Линка, так это то, что изумрудный круг рассматривал эту проблему на том же уровне, что и бедствие Маны, существовавшие ранее. Это означало, что существует высокая вероятность, от 80 до 90%, что это превратится в огромную катастрофу. Бедствие Маны 2000 лет назад началось из-за одного легендарного эльфийского мага. Этот конкретный маг обнаружил недостаток в естественных законах Фирумана и решил проверить этот конкретный недостаток. В конце концов, он начал бедствие Маны. В тот год плотность Маны в мире сократилась на 90%. Весь Фируман превратился в спущенный воздушный шар. В тот год эльфы все еще были властителями королевства. Их мощь была основана на магии, и они полагались на магию, чтобы доминировать на континенте. Люди и животные были рабами эльфов, в то время как Йбба, гномы и другие древние расы были подавлены эльфами. Результатом бедствия Мана стало то, что эльфы быстро потеряли всю свою силу. После этого люди, зверолюди и другие покоренные племена избежали власти эльфов, в то время как Йбба и гномы начали основывать свое собственное королевство. Посреди хаоса эльфы разделились на две фракции. Одна фракция отступила в темные королевства, начав поклоняться паучьей королеве Лолсе, используя темные искусства, чтобы изменить свое тело и приспособиться к темноте. Они стали темными эльфами. Другая фракция отступила на остров Рассвета. Эта фракция продолжала преподавать учения древних эльфов. Чтобы отличить себя от темных эльфов, они называли себя высшими эльфами. Это была история Фирумана. Теперь мир снова меняется. По какой-то неожиданной причине плотность маны росла. Другие расы, возможно, еще этого не знают, но как эльфы могут этого не заметить? Линк вернул письмо Милде и сказал: «Это действительно плохие новости. Думаю, я знаю причину внезапного увеличения маны». Принцесса Милда была удивлена. «Что? Ты знаешь, кто это сделал?» Рамилсен тоже был ошеломлен. Линк покачал головой. «Сейчас я не смогу объяснить. Давайте подождем, пока битва не закончится. У меня такое ощущение, что темные эльфы скоро будут здесь». Принцесса Милда и Рамилсен обменялись взглядами. Через несколько секунд принцесса Милда кивнула. «Я все понимаю. Мы победим». Линк кивнул. «Уже поздно. Отдыхайте, вы двое. Сосредоточьтесь на восстановлении энергии и подготовке к битве». Высшие эльфы кивнули и попрощались с ним. Выйдя из комнаты Линка и спустившись с крыши волшебной башни, Рамилсен внезапно спросил: «Принцесса, вам не кажется, что Линк как-то насторожен к вам?» «Насторожен? Он? Ты себе что-то накручиваешь?» — спросила принцесса Милда. «Возможно. Но в конце концов, он принадлежит к человеческому роду. Если... Как ты думаешь, может быть, он станет угрозой для нас, эльфов?» — Рамилсен спросил. Принцесса Милда моргнула. Она пыталась восстановить самообладание. «Ладно, не говори ерунды. Думаю, ты устал. Иди и отдохни». «Да, ваше высочество». Рамилсен хлопнул себя по голове. «Я, должно быть, смущен». Когда он сказал это, он повернулся и вернулся в свою комнату. Принцесса Милда смотрела, как он уходит, следя за тем, чтобы он вошел в свою комнату, прежде чем войти в свою комнату. После того, как она вошла в комнату и закрыла за собой дверь, на лице принцессы Милды появилось серьезное выражение. Она подошла к своему столу и вынула еще одно письмо. Это письмо было также от ее матери, королевы. Это письмо пришло полгода назад, и его содержание было простым. «Чтобы наш народ мог прийти к власти, успех человеческой расы не может превышать наш собственный. Вы должны найти возможность осуществить замысел Брайнта 300 лет назад». Глядя на письмо, принцесса Милда горько рассмеялась. «Мама, ты никогда не встречал его, и ты не знаешь, на что он похож. Если бы ты видела его, ты бы знала, что приняла неправильное решение». Она чувствовала, что ее мать слишком волновалась. Держа письмо, принцесса Милда вздохнула. Ее сердце было обременено усталостью, и она сразу же уснула, лежа на кровати. Ночь была тихой. На следующее утро Линк пробежался через несколько простых упражнений, прежде чем позволить магам отдохнуть. Волшебники устали после многих дней упорных тренировок. Теперь, когда у них была возможность отдохнуть, у многих из них было выражение радости на лице. Тем не менее, никто из них не осмелился полностью расслабиться. Большинство из них вернулись в свои комнаты, чтобы поспать или просто восстановить силы. Линк вернулся в свой кабинет, чтобы изучить его магические книги. Когда ему надоедало, он тренировался с Наной. Он также воздерживался от чрезмерной нагрузки на себя, позволяя его разуму оставаться свежим в течение дня. Когда он смотрел на темнеющее небо за окном, сердце Линка было наполнено тяжелым чувством. «Думаю, темная армия будет здесь с минуты на минуту». Действительно, в 11 часов вечера маг, отвечающий за подачу сигналов, выпустил в небо огромное заклинание света. Одновременно зазвонили колокола тревоги. Атака. Из-за стен крепости раздавались вибрации атакующих врагов. Темная армия пришла. Глава 365. Битва началась. 2. В северной части крепости Арида прозвучал рок. Бум, бум, бум. Прозвучали ритмичные взрывы, и земля начала дрожать. 20 огромных демонов высотой более 90 футов вышли из темного леса. Они были не только высокими, но и очень мускулистыми. Каждый был как гора плоти. Их сила тоже была ужасающей. Черновато-красный дым непрерывно поднимался от их тел. У них был только один глаз, и из него вылетел красный лазерный луч длиной 10 футов. Это одноглазый горный демон. Кто-то закричал. Одноглазые горные демоны были типом демона высокого уровня. Их имя произошло от их телосложения, огромного как гора. Огромный рост давал им ужасную силу, и было практически кошмаром видеть, как они нападают на городские стены. Линк уже был на площади между тремя башнями магов. В это время он не мог беспокоиться ни о чем другом. Его единственной обязанностью было следить за тем, чтобы Аймонс использовал божественную технику темного змея. Встать в формацию. Линк не использовал заклинание усиления. Он использовал свою силу дракона, чтобы взреветь. Его голос звучал в ушах каждого волшебника 6 уровня. Они экономили свою энергию в течение дня. Теперь они летели на свои позиции, как во время тренировок. Линк встал в центре волшебной печати и зарычал. «Начинайте с Борманы». Это был шаг предварительного разогрева для волшебной печати. После этого слалом душ может быть активирован в любое время. Если Аймонс хотел использовать божественное оружие, он, скорее всего, использовал бы его в начале битвы. Таким образом, он может нанести больше урона силе противника и уменьшить свои потери. Вот почему они должны быть быстрыми. 70 или около того волшебников засветились маной. Наконец, мана устремилась в центр, а именно, тело Линка. Тело Линка вскоре излучало ослепительный свет. Все его тело светилось, и вокруг него появилось пламя маны длиной 9 футов. Трехфутовые лучи света вырвались из его глаз. В окружающем воздухе бесчисленные руны поднимались и угасали с невообразимой скоростью. Кольца легкой ряби были похожи на водоворот в море, свистящий наружу. Страшная аура маны распространилась отсюда. Бум-бум-бум. Организованные шаги раздались снаружи башни магов, прежде чем остановиться за стенами. Это был Конорси. Он повел 3000 серебряно-белых воинов окружить башню магов и закричал: «Отныне убивайте любого, кто приближается к башне магов». Через некоторое время Конорси лично привел сюда Инноса. Он привел кардиналов на площадь, и они встали вокруг башни магов. Они принесли святой Грааль. Это была маленькая серебряная чашка размером с ладонь. Она была не особо привлекательной, но в ней была невероятная священная сила. Иннос опустился на колени. Он поднял чашу в небо обеими руками и громко помолился. «О, милостивый Господь, пожалуйста, брось свой славный свет и помоги своему смиренному слуге сражаться с бесконечным злом». 12 кардиналов встали на колени вокруг Инноса и тоже начали молиться. Во время молитвы они изливали священную силу в святой Грааль. Он начал светиться и стал прозрачным. Наконец он превратился в тень, образованную светом. Вжух! С тихим звуком в воздух ворвался шторм священной силы. Раньше небо было покрыто темными облаками, но теперь вспышка золотой силы пронзила тьму. Свет сиял и смешивался со священной силой. Издалека это выглядело как золотой луч, соединяющий небо и землю. На мгновение вся крепость Арида была окутана священным сиянием. Воины взревели. Священный свет дал им бесконечное мужество. Бум, бум, бум. На городских стенах появились магические пушки, стреляющие различными снарядами. Пурпурные шары света, молнии, огромные вихревые ледяные лучи и многое другое. Все атаки охватывали более 1 мили, чтобы блокировать темную армию. В прерии за пределами крепости наступала темная армия. Они постоянно вырывались из темного леса. Они казались бесконечными. После одноглазых горных демонов были демоны страха и пылающие демоны Фадора. Крылатые ревуны взлетели в воздух. Было более 500 демонов высокого уровня, и каждый был выше 7-го уровня. После этого последовали бесчисленные демоны низкого уровня. Там было не менее 50 000. Темные эльфы тоже полились из леса рекой. Более 80 000 гулей элитных воинов выбежали из леса. Темная сила темной армии собралась, создавая густую черную миазму. Священный свет крепости Арида мог рассеять практически всю тьму, но он был беспомощен против этой миазмы. Светлые и темные стороны оказались в тупике. Аймонс и темный змей появились среди темных эльфов. Он почувствовал, как волны маны исходят с вершины крепости Арида, и прошептал Лаундилу: «Я собираюсь активировать божественную технику. Пойди и скажи Романду подготовить луну уничтожения. Уничтожь силу, пытающуюся остановить меня на вершине горы». «Да, учитель». Лаундил низко поклонился. Когда он выпрямился, по его лицу текли слезы. Он знал, что позже это будет самый яркий момент Аймонса, но также и его последний момент. После использования божественного оружия Аймонс больше не будут существовать в этом мире. Аймонс уже бросился вперед. Достигнув прерии, он решительно активировал божественную технику темного змея, шторм поглощения. Шторм поглощения. Темная божественная техника. Эффект. Темный змей открывает рот и поглощает все души в радиусе 12 миль. Примечание. После активации планарное отталкивание темного змея умножится. Мощность божественного оружия уменьшится на 80%. С появлением божественного оружия мир изменился. Священный свет, сражавшийся с темной силой, золотой луч, соединявший небо и землю, внезапно был разрушен таинственной силой. Черные облака снова покрыли поле битвы. Молния приветствовала облака, в то время как облака начали вращаться, создавая огромный водоворот. Появилась страшная сила, поглощающая душу. Под контролем Аймонса темная армия была в безопасности. Тем не менее, тени сразу появились над воинами крепости Арида. Одним из них было их настоящее тело, другой была тащащаяся душа. Воины все схватились за головы. Слабые катались по земле, крича от боли. Сильные стиснули зубы от ужасной боли. На вершине крепости Арида Линк немедленно закричал: «Слалом душ, в бой!» Все маги начали изливать ману в Линк. Ему казалось, что его тело лопнет. Возможно, он не смог бы выдержать этого раньше, но теперь у него было сильное тело. Ревя, Линк использовал гнев короля драконов и излил ужасную силу внутрь. Пройдя по волшебному мечу, она бросилась обратно в небо. Из меча вырвался синий луч света. Пролетев 100 футов, он расширялся и вращался. Под руководством Линка темно-синий водоворот вращался в противоположном направлении от темного вихря. Две силы, одна от смертного мага, другая от божественного оружия, начали сражаться в воздухе. Молния появилась яростно между ними. Раздались взрывы и раскаты грома. Это было ужасно. Однако битва в небе обострилась до максимума. Тогда сила притяжения темного змея фактически исчезла. Ах, чудо! Мы спасены! Маги спасли нас! Воины радовались своему спасению. На второй стене крепости Арида была еще одна цитадель. Герцог Абель стоял там, глядя на темно-синий водоворот, простирающийся от башни магов. Он сжал кулаки и взволнованно взмахнул ими. Затем он махнул рукой. Солдат рядом с ним поднял флаг золотого льва. Авель обнажил свой меч. Глядя на офицеров рядом с ним, он заявил: «Господа, будущее королевства и выживание человечества должны быть решены в этой битве. В бой!» Генералы крикнули, и солдаты взревели. Гномы и Ебба тоже сердито зарычали. Божественное оружие было подавлено, и сила армии света была на пределе. Так что с того, если у врага был темный змей, у них были мудрые и могущественные маги. Темная армия тоже начала набрасываться на прерии. Аймонс был напуган. Чем дольше продолжался шторм, тем сильнее он будет отторгнут мировыми законами. Через одну минуту его вытеснит из Фирумана. Уже прошло 15 секунд, у него не было времени. «Романд, луна уничтожения!» Аймонс закричал. В тот момент, когда он заговорил, серебряный свет поднялся из темного леса. Свет был длиной 30 футов, как серебряная луна. Казалось, медленно, но на самом деле он поднимался очень быстро. Он полетел и разбился о башню магов на вершине горы. Это было легендарное заклинание «Луна уничтожения». Все маги из Совета магов Серебряной Луны собрались вместе и объединили свои силы, чтобы создать эту ужасную атаку. На вершине горы Иннас глубоко вздохнул. «Славный Господь!» – тихо сказал он. «Пусть твоя слава останется на вечность». С этим он вложил всю священную силу, которой он обладал, в святой Грааль. Его слегка пухлое тело тут же прогнулось, превратившись в мешок с костями. Его дыхание также исчезло в одно мгновение. Если бы не 12 кардиналов, поддерживающих его тело, он уже был бы на земле. Получив этот взрыв священной силы, святой Грааль снова воссиял. Возникла серебряная луна, но на ее пути внезапно появилась полукруглая стена священного света, блокирующая серебряную луну. Двое столкнулись и переплелись. Раздались раскаты грома. Через 5 секунд заклинание, созданное ценой жизни Иннаса, исчезло. Серебряная луна тоже не сработала. Она продвинулась еще на 30 футов, а затем взорвалась, превратившись в фейерверк. В темном лесу Роман рухнул оземь. Его лицо было ужасно бледным, а на губах выступила кровь. Позади него маги Совета магов Серебряной Луны тоже выглядели измотанными. Все они временно потеряли способность читать заклинания. Черт возьми, Аймонс увидел, что темно-синий водоворот остался в небе. Его сердце дрожало, теряя уверенность. Теперь он мог только надеяться, что человек-волшебник выдохнется. Таким образом, его божественное оружие все еще могло поразить армию света. Даже если бы он не мог убить их всех, он мог бы по крайней мере вдвое сократить их боеспособность. Одноглазые горные демоны достигли городских стен. Они начали стучать по стенам крепости Арида голыми руками. Бум, бум, бум. Человеческие воины были потрясены до смерти. Демоны тоже несли потери. На них нацеливались мушкетеры Еба и драконьи лучники. Их снаряды поражали этих одноглазых горных демонов. Один уже был убит. Городская стена была в хаосе. В темном лесу черноволосая девушка наблюдала все это. Она вздохнула и покачала головой. Темные эльфы ненадежны. Ноя, там уже началась суматоха. Подкрадись и убей этого мага. Да, ваше высочество. Ноя внезапно исчез и мгновенно появился на расстоянии почти 1000 футов. Это было похоже на телепортацию. Ноя, у тебя всего 30 секунд, продолжал прекрасный голос в ушах Ноя. Глава 366. Волк идет в логово тигра. Секунду спустя Ноя беззвучно телепортировался к основанию городской стены. Битва продолжалась менее минуты, но центр поля битвы был заполнен кровью, сломанными костями и трупами. Когда кровь накапливалась на земле, она формировала целые ручьи. Запах крови заполнил воздух, как туман. Поле битвы было заполнено криками. Через полсекунды появления Ноя, 2 выстрела из мушкета и 5 стрел вылетели туда, где он стоял. Они не были нацелены на него, а просто пролетели мимо. Это была жестокая сцена. Ноя не задержался надолго. Он быстро прыгнул к спине одноглазого горного демона, а затем снова спрыгнул, преодолев 600 футов, чтобы добраться до второй городской стены. И снова он сразу же двинулся оттуда, где приземлился, не давая окружающим солдатам возможности заметить его. Когда он снова появился, он был всего в 300 футах от волшебной башни. Именно таким образом он проник в крепость Арида. Посреди хаоса никто не заметит смутно видимую тень. Находясь на расстоянии 300 футов, Ноя увидел низкую стену, которая окружала волшебную башню. Стена была всего 9 футов в высоту, и внутри нее был виден великолепный божественный свет. Божественный свет ослеплял его, и он не мог прыгнуть так же быстро, как раньше. Он понятия не имел, что он найдет в стенах, и у него не было выбора, кроме как действовать. В 30 футах от стены серебристо-белые воины-щиты образовали оборонительную стену. Было много воинов, некоторые из которых были уровня 7 и даже тот, кто достиг уровня 8. Конечно, если бы он был один на один, он не пощадил бы такого врага. Он мог убить его в одно мгновение. Однако, здесь, на поле битвы, эти воины могут создать проблему. Они были начеку и могли обнаружить его следы. Как только его заметят, он будет сражаться с воинами и потратит много времени. У него поджимали сроки, и он не мог терять время. Ноя отрегулировал угол наклона, стараясь держаться подальше от воина 8-го уровня. Он помчался к низкой стене башни волшебников. Внезапно один из воинов щита 7-го уровня заметил Ноя. Он крикнул тревогу. «Ассасины!» Бум! Раздался громкий ляск. Все воины щита подняли свои щиты и использовали их, чтобы сформировать, казалось бы, непроницаемую стену. В этот момент Ноя еще не активировал силу клятвенного кольца. Хотя кольцо могло быть постоянно активным, у него была своя слабость. В материальном состоянии зрение Ноя будет ограничено. Вещи будут казаться размытыми и темными, и сейчас ему нужно было видеть, что происходит внутри стен. Однако он недооценил этих воинов щита. Они действительно были элитой королевства. Оборонительная стена образовалась мгновенно. У него не было другого выбора, кроме как быстро прорываться. Регулируя угол, он увеличил скорость. Мгновение спустя он ступил на щит, тяжело шагая и используя свою демоническую силу. Он немедленно сокрушил воина 4-го уровня, удерживающего щит, используя отскок, чтобы подняться вверх и вперед, к следующему щиту. Острые лезвия выскочили из-за стены щита, преследуя Ноя. Однако это было бесполезно, так как клинки не могли угнаться за этим демоном. Наблюдая, как Ноя собирается прыгнуть через стены, воин 7-го уровня, который обнаружил его, немедленно крикнул: «Получай!» Он бросился к Ноя, швырнул свой щит в сторону Ноя и прервал его ход. «Жалкий!» — холодно рассмеялся Ноя. Его тело исчезло, и он снова появился рядом с этим лихим воином. Внезапно обе его ноги обхватили шею воина, и он развернул свое тело. Никто не видел, как он это сделал, но внезапно шея воина 7-го уровня была изогнута и сломана, а его тело было отброшено назад к остальным преследующим воинам. Остальные воины были в основном на уровне 4. Поскольку тяжелый труп был брошен им на пути, это заставило их споткнуться, сокрушая некоторых из них в процессе. Но я использовал эту помеху, чтобы перепрыгнуть через стену и шагнуть в священную зону внутри стен. Демоническая энергия в его теле столкнулась с божественным светом, от его тела пошел зеленый дым, еще больше блокируя зрение Ноя. «Черт возьми, этот божественный свет!» Ноя прищурился, глядя на место перед собой. Там были две группы людей. Одна группа состояла из священников, которые стояли на коленях на земле и молились. Другая группа состояла из высших эльфов, и именно эта группа была ответственна за вихрь в небе. Ноя быстро определил свою цель. Он стоял прямо посреди всех высших эльфов, и его тело сияло ослепительным светом. Его тело излучало сильные энергетические колебания. «Это он», — подумал Ноя. Он немедленно активировал клятвенное кольцо. В этот момент он почувствовал, как три силы со всех сторон нацеливаются на него. Одна была прямо сзади. Это был воин 8-го уровня. Он был рядом с ним, быстро приближался. Краем глаза он узнал, что это волшебная марионетка, а именно, марионетка Линка, Нана. Это доказало, что человеком в середине формирования был Линк. Последняя угроза исходила от священника-человека. В воздухе божественный свет образовал клинок, который летел прямо к нему. Хе-хе, реакция довольно быстрая, но уже слишком поздно. Ноя холодно рассмеялся. Эффект клятвенного кольца должен был быть активирован. Он знал, что атаки противника больше не могут поразить его. Он был в безопасности. Однако, как только эта мысль промелькнула в его голове, из-за него донесся ужасный звук. Затем весь двор загорелся в мгновение ока. Это была молния. Скорость молнии была мгновенной, поражая его как раз перед тем, как он полностью стал бестелесным. Эта атака была полностью вне ожиданий Ноя. Он почувствовал, как его тело онемело, когда энергия вошла в его тело. Если он не сразу с этим справится, это может привести к необратимым травмам. Сердце Ноя сжалось. Он немедленно остановил активацию клятвенного кольца, используя свою силу для защиты от вторжения молнии. Ноя был убийцей 9-го уровня. Молния была заклинанием 8-го уровня. Ему потребовалось мало усилий, чтобы рассеять его энергию. Однако с этой короткой задержкой меч, сформированный из божественного света, уже приближался. Это заклинание полностью заблокировало его. Это было божественное заклинание, которое определенно ранило бы его, если бы его ударили.